«Не нужно грубо льстить», — рассмеялся Кравцов, потом деловито продолжил. Хелп не раз рассматривал проникновение в будущее, как панацею для решения задачи, но совет жестко ему отказывал. Первое, это могло быть путешествие в один конец, а второе, никто не знал, в какое будущее нужно заглянуть. И тут, совершенно недавно, группа археологов обнаружила при раскопках довольно странный артефакт. Академия археологии долго трудилась над установкой предназначения предмета, пока Тим Волк не выдвинул гипотезу, что артефакт принадлежал в прошлом одному влиятельному человеку, прятавшему в тайном хранилище секреты создания искусственной крови и многое чего по медицине. Якобы, этот человек мечтал жить вечно и прятал секреты только для собственного пользования. И Тиму поверили. Да, поверили. Вдруг вскрикнул Шторм. Мы хватались за любую возможность, чтобы достичь результата. Конечно, Кравцов тоже повысил голос. Только вы не знали, что в прошлом существовало литературное направление под названием фэнтези, и огромная куча бездельников штамповала сюжеты для развлечения таких же бездельников. И весь этот ворох фантазий хранился на электронных носителях, один из которых покоился за дверкой сейфа, на которую коммерческий сетевой писатель прилепил для собственной важности фигурку льва, позолоченную металлом самой низкой пробы. Тим Волт вас не обманул. Он просто не успел узнать всех тонкостей творчества начала 21 века. Вот и выдал в виде гипотезы сочинение очередного писателя фэнтези. Что за ерунду ты говоришь? Не верил Шторм. Это не ерунда. Это реальность прошлого. И когда профессор Хелп в этом убедился, то слегка потерял способность соображать. Установка временного перехода принесла ему джинсы и очки писателя. Раздосадованный неудачей, Хелп уговорил Сэма Аарона повторить эксперимент, только с заходом в будущее. И вот тут началось. Стоп, прервал Кравцова Шторм. Капсула установки не может уйти в будущее, только вернуться из прошлого. Так Том и не был там, Сергей рассказывал так, будто видел все наяву. Сознание рисовало картинку, подставляя факты один за другим, и Кравцов передавал словами то, что видел. Он отправил в будущее фигурку льва наугад, даже не надеясь на результат. В прошлое это уже не выбросить, как оказалось, бесполезную вещь. И неожиданно временный луч принес обратно два маленьких свертка. Том и Сэм не верили своим глазам. «Я бы тоже не поверил», – пробурчал Мир. Профессор Хелп быстро сообразил, что прибывшие вещицы достаточно ценны, и убедился в этом, когда вставшая, была, установка вновь заработала. За свертками из будущего кто-то спешил. Том мог бы подождать, неуверенно предположил Мир. «Мог бы», – согласился Сергей. «Если бы точно знал, что посланец из будущего не представляет опасности». Профессор не ведал, что в его руках, а потому заспешил. Один сверток он спрятал в капсуле, уже на ходу приняв такое решение, а со вторым вышел из установки. «Зачем он прятал один из костюмов?» – удивился Шторм. «Скорее всего, Хелп рассчитывал на то, что за вторым свертком он вернется позже, когда все прояснится. Этим он усложнял условия поиска, что само по себе мудро. У нас есть поговорка: не клади все яйца в одну корзину». Мир удивленно хихикнул. В прошлом, оказывается, существовала целая философия по сокрытию. Да, расслабленно улыбнулся Кравцов. Вы многого не понимаете, ибо ваша мудрость заключается в совершенно иных понятиях. Однако, продолжу, Том Хелп изрядно спешил, стараясь рассмотреть свою находку, и потому быстро прошел через процедуру очищения. Вернее, совсем не задержался на выходе, несмотря на протест Айры. Дело в том, что девушка безумно влюблена в профессора, и была готова на все ради него. Он пообещал ей, что в том случае, если приобретенная из будущего вещь окажется бесполезной, то сам придет в Академию стратегических разработок и покается в содеянном. Ко всему прочему, ускоренная проверка вещицы на предмет опасных бактерий ничего не показала. И Айра, удовлетворенная словами Хелпа, вывела его из здания. И еще он сказал ей, чтобы она не откровенничала ни с кем, особенно с незнакомцами, выходящими из установки временного перехода. «Как она могла?» – вскрикнул разгневанно Шторм. «Почему ничего мне не рассказала? А ты ее и не спрашивал?» – сделал вывод Сергей. «Вы были больше озабочены не причиной, а результатом». Мир, подумав, только молча кивнул. Потом, стиснув зубы, процедил. «Это я виноват, не разобрался». Что же произошло на установке после ухода Тома? Сэм увидел свалившуюся на подиум перехода женщину. Это ввергло его в состояние оцепенения. Не каждый день видишь инспектора по охране временных потоков из будущего, да еще в скафандре для перехода. Это то же самое, если увидите инопланетянина, свалившегося с небес. Я бы тоже стоял с открытым ртом, особенно в тот момент, когда она вылезала бы из скафандра. Потрясающее зрелище, не хуже той постановки, куда ты меня сводил. А тут в полумраке установки высокая женщина с безупречной фигурой. Ты рассказываешь, будто сам все видел, ухмыльнулся Шторм. Откуда ты знаешь, как повел себя Аарон при виде женщины из будущего? Если бы он вел себя не так, как я рассказываю, то спасатели обнаружили бы его в другом месте, а не рядом с пультом управления. Он мог бы ткнуть в кнопки, убежать, наконец, сесть в тележку и мчаться к выходу. А он просто оцепенел, стоял и смотрел на вылезающую из скафандра женщину. Допустим, махнул ладонью Шторм. Тогда кто открыл установку спасателям? Сэм и открыл, спокойно ответил Сергей. Она попыталась с ним поговорить, но не смогла достичь взаимопонимания. Его мозг отторгал все попытки выйти с ней на контакт. Тогда она грубо влезла Сэму в мозги и узнала то, что ей нужно. Как зовут похитителя костюмов, кто он и чем занимается. Но она не знала, что второй костюм Том спрятал в капсуле, поскольку Сэм этого не видел и тоже знать не мог. Руками Сэма она открыла установку и вышла из нее вместе со спасателями, незамеченной никем. Да, у нее есть способность предвидеть действия людей и убирать от себя внимание. Например, бросить камешек в одну сторону, и когда все туда посмотрят, прошмыгнуть мимо другой стороной. Таким отвлекающим камешком было тело Сэма Аарона, а на выходе в санитарную зону Эйры не было, а два ее помощника увлеченно обсуждали данные с медицинского блока установки спасателей. Айра в это время была в столовой. «Стоп, стоп, стоп», — энергично затряс головой Шторм. «Ты сказал про некий скафандр путешественницы из будущего. Почему мы ничего не нашли? Она что, носит его с собой? Что это за скафандр?» Сергей скорчил гримасу. «Мир, ты будешь сильно удивлен, когда увидишь снаряжение инспектора». «Хорошо, и что дальше?» Дальше Том поспешил к археологам предупредить их о возникшей опасности, и то, что вместо артефакта из будущего вернулись свертки. И, конечно, показать находку. Они вскрыли сверток и увидели костюм странного покроя из неизвестной материи. Хелп, вероятно, хотел, чтобы археологи покопались бы в документах прошлого на эту тему, а сам отправился в лабораторию, изучить свойства материала. Но тут Айра сообщила ему, что Сэм найден без признаков жизни, и с установки, кроме спасателей, никто не выходил. Хелп, было, обрадовался такому обстоятельству, но тут появилась она. «Ты хочешь сказать, что Том Хелп встретился с инспектором из будущего?» «Я уверен в этом», — Сергей вздохнул. «И, возможно, сумел с ней поговорить. Иначе, объяснить его дальнейшие шаги я не смогу». Короче, Том Хелп неким образом узнал предназначение костюма и спешно созвал свою группу на совещание. И после, узнав о трагедии с археологами, спешно покидает сборище вместе с Ирой. «Выглядит довольно последовательно», — одобрил рассказ Сергея Шторм. «Конечно, пробелы в логике есть. И первый, как Том узнал о предназначении костюма. Второй, почему после предполагаемого разговора с инспектором, он постоянно скрывался от нее. Почему не договорился? И почему скрывал от меня и общества свою находку? Потому что не был уверен в своих выводах. Он догадался о предназначении, но не имел понятия об использовании. Это как?» Мир удивленно заморгал. Он заметил, что Сергей стал мыслить шире, объемней. И это несколько настораживало Шторма. «Просто», — улыбнулся Кравцов. Он видел костюм в деле, но не знал, как в него влезть. Это как показать кусок материи и сказать, что она выдержит потоки радиоактивности, не имея при этом опытной доказательной базы. Ну, или показать камень и сказать, что он летел со скоростью выше, чем скорость света. При этом сослаться на некого пришельца из будущего. Короче, ему нужен был костюм и живое доказательство в виде Риты, желательно, одетой в этот самый костюм. И потому он полез в подводную лодку, вопросительно догадался Шторм, чтобы заманить ХМ-инспектора в ловушку. Слово «инспектор» далось ему с трудом. Мир все еще не верил выводам Кравцова, хоть и понимал, что других найти на данный момент невозможно. «Да, с помощью Айры», — подтвердил Сергей. «Правда, что произошло на подводном судне, остается неизвестным. Ловушка явно не удалась, но Айра с Ритой каким-то образом ушли с затопленной лодки. Скорее всего, Хелп нарочно утопил лодку». Кравцов ненадолго замолчал, стараясь сформулировать течение последующих событий. «Мне не ясен факт того, как Айра оказалась около бассейна в костюме, сморщив лоб, продолжил Сергей. Как она смогла залезть в него? Именно это обстоятельство толкнуло Риту на решительные действия. Спросил бы у нее при встрече, язвительно усмехнулся Шторм. Я хотел, но она выглядела измученной и сильно уставшей. Не мудрено после недельной беготни, стараясь остаться незамеченной. А что ей мешало встретиться, например, со мной? Возбужденно воскликнул Мир. Рассказать все. «Ты себя-то услышал?» – хохотнул Кравцов. «Да ты бы первый стал домогаться о предназначении костюма. Уж если вы поверили Тиму Волту с его фантазиями на тему прошлого, Шторм не стал отрицать. Скорее всего, ты прав», – тихо сказал он. «Над этой задачей мы бьемся много лет, и я бы не упустил возможность ее решить. Вот потому Рита и не пошла к вам». Мир обиженно замолк. Ему не нравилось то, что Сергей не разделяет его взгляды на проблемы космических путешествий землян, на то, что в жизни руководителя департамента стратегических инициатив является целью жизни. А следующая фраза Кравцова «Вы еще не готовы принять технологии будущего», Шторма разозлила. «Кто бы это говорил?» Зашипел он змеей. «Вы в своем мире, вообще, живете без будущего. Оно, когда-нибудь, да наступит», философски отпарировал Кравцов. «Наступит», резко вскрикнул Шторм. «Да вы за деньги готовы сами себя уничтожать. Врете, воруете, тупеете. Вот, ты, например. Так, с этого момента подробнее. Я, по-твоему, тупой. Ты согласился пойти со мной за вознаграждение, за кучку нарисованной бумаги». Кравцов возбужденно взмахнул руками. «Интересное дело. Назови хоть одну другую причину, ради которой я бы оставил в полной неизвестности коллег и семью, пропав на неопределенное время в будущем, чтобы я согласился на это самое будущее. Это вы обеспокоены космическими путешествиями, и ради этого бросаетесь то в жар, то в холод. А мне, понимаешь, это по барабану. Будут земляне жить на Марсе или нет, мне пофигу. Что там с Плутоном и его спутниками происходит, тоже пофигу. Мне детей надо обуть, а дети накормить, выучить, наконец, чтобы они сумели жить в своем мире, а не в вашем». Сергей перевел дух и собрался продолжить тираду, но Шторм остановил его, громко прошептав: «Хватит, выметайся из машины». Глава 18. Кравцов вылез из планетолета и хотел сильно хлопнуть дверкой, но та только медленно заползла в герметичные пазы. С другой стороны машины вылез раздраженный Шторм. «Пойдем», — небрежно проговорил Сергею походя. Здание Академии археологии встретило их звенящей пустотой парадного холла и коридоров. Кравцов насторожился. Тут всегда сновали люди, невзирая на время, но Шторм сам ответил на назревший у Сергея вопрос. «Все трудовая деятельность персонала Академии приостановлена на время, только операторы на пульте распределения энергии». В тот раз, когда Кравцов попал в эти коридоры, он особо не запоминал их расположение, длину и направление. Сейчас ему показалось, что эта монументальная конструкция из стали, стекла и бетона относится к нему с долей враждебности, как к существу чуждому существующей реальности, что по углам коридоров притаились силы, готовые в любой момент вышвырнуть Сергея из этого мира, как нашкодившего мимо лотка кота выкидывают из теплой и уютной квартиры в сумрак осенней дождливой ночи. Когда они подошли к толстым стеклянным дверям отделения антивирусной обработки, Мир неохотно набрал на электромагнитном замке код. Двери также неохотно распахнулись, и Шторм молчаливым жестом пригласил Сергея внутрь. Еще несколько шагов, еще одни двери и, наконец, они вышли к началу длинного коридора на установку временного перехода, уходящего вдаль и вглубь темной лентой. Шторм взглянул на свой коммуникатор и сухо проговорил: «До подачи энергии 3 часа. Надеюсь, что ты умеешь быстро ходить». Сергей хмыкнул и энергично зашагал, не дожидаясь особого приглашения. Мир догнал его и зашагал рядом, задумчиво глядя под ноги. Освещение коридора включалось при приближении к участку и отключалось после прохождения. «Слушай», — решился прервать молчание Кравцов после продолжительной ходьбы. «Пока мы путешествуем, может быть, расскажешь, как вам удалось выстроить нынешнее общество? Построили его не мы, а до нас», — деловито ответил Мир. «Как это произошло, информация для тебя недоступная. Ты можешь использовать ее в своих меркантильных целях, когда вернешься в свое время. Чья бы корова мычала?» Тихо усмехнулся Кравцов, не сдержавшись, и Шторм резко остановился. «Сергей, я не понял твоей реплики». Кравцов тоже остановился и с вызовом посмотрел на напарника. «И не надо. Ты бы мог ответить проще, не упоминая моей цели. В конце концов, я человек из прошлого, и то, что вы тут творите, меня касается очень мало. Но в прошлом свой мир, пусть и не такой гармоничный, как сейчас у вас, но это тот мир, в котором я живу. И замечу, мир, что это не я просил перенести меня сюда, а ты попросил тебе помощь. Так что изволь смириться с тем, что я такой, какой есть. Шторм уклонился от слов Кравцова, как боксер от неожиданного удара, дернулся телом назад и моргнул, затаив дыхание. Потом резко выдохнул. «Прости, Сергей, в последние дни я часто поддаюсь эмоциям. Мне не дает покоя мысль, что мои друзья и коллеги пострадали. Да все с ними в порядке», — махнул рукой Кравцов. «Неясна только судьба профессора Хелпа. Я, все же, надеюсь, что он жив и здоров. Может быть, слегка не в себе. Откуда ты об этом знаешь? Мир, неужели ты думаешь, что я такой тупой?» Сергей зашагал по коридору, и Шторм невольно заспешил за ним. «Я узнал, что ты ограничил возможности моего коммуникатора, но есть и другие коммуникаторы, например, Айры. Я посидел с ним на крыльце ночью. Уже с неделю Академия медицины колдует над телами 5 мужчин с земли забвения. Их, на счастье, не сожгли. Там еще умеют пользоваться своими глазами и мозгом. И уже дана команда перепрограммировать диагностический блок медицинского аппарата спасателей, расширить его функции и возможности. И Айра с Лирой скоро придут в себя». Шторм на ходу протянул руку и ухватил Кравцова за плечо, остановив. «Сергей». Кравцов взглянул на пятерню Мира, и тот отпустил плечо Сергея. «Мир, я не знаю, откуда это во мне, но я вижу это отчетливо. Да ты сам можешь просмотреть сообщение на своем коммуникаторе. Я про Айру с Лирой». Кравцов поморщился. Не было задачи у инспектора из будущего лишать жизни людей из прошлого. У них на это запрет похлеще, чем у вас. И, вообще, мое приглашение сюда для расследования выглядит какой-то фигней. Том Хелп накуролесил в будущем, вот с него и спрос. Но мы же не знали. Воскликнул Шторм. Так почему вы не искали причину и толкались в следствие? Понятно, что вы, прости, работаете по результату, что для выяснения причин не было мотива, но предположить-то можно было. Как вы трудитесь, если не ищите причин несоответствия результата с реальностью? Времени жалко. Мир понурил голову, отведя взгляд, поджал губы, и желваки бешено побежали по скулам, туда-сюда. Ты очень изменился, Сергей, наконец, сказал он. Изменился твой разум, стал жестче и объемней, и вместе с тем, безжалостней. Да, я сам это чувствую, кивнул Кравцов. Я тебе не говорил. Рита, встретившись со мной, колдовала над моим мозгом. Теперь я вижу все четче, объемнее и правильней, что ли. Весьма необычное ощущение, но мне нравится. Все так плавно и красиво, без острых углов и резких красок. Мир взглянул на Кравцова и сощурился. Сколько будет 347 умножить на 291? 100977, тут же выпалил Кравцов. А какова длина этого коридора? Сергей мельком взглянул по обе стороны кажущегося бесконечным прохода. 8 километров и 302 метра. От двери до двери. Шторм вздрогнул. Я не знал, что у тебя такие способности. Он не мог поверить, что человек из прошлого одним взглядом измеряет расстояние невидимой дистанции. А как ты это сделал? Про коридор. Все просто, напарник. Кравцов забыл о ссоре, увлекшись своими новыми способностями. Коридор поделен на отсеки, каждый в 200 метров. В начале моего путешествия мы ехали по нему в креслах со скоростью 20 км в час. Сейчас мы идем со скоростью 3 км в час. Я посчитал, за сколько времени мы проходим один отсек, и сделал небольшую корреляцию на спуск. Составил формулу и решил ее. Я мог ошибиться, но не больше, чем на 30 метров. Горделиво повернувшись, Сергей продолжил путь. Секунду спустя мир присоединился к нему, настороженно поглядывая на торжествующую физиономию напарника. 3 часа шагать молча было тягостно, и Сергей предложил: «Давай подумаем, куда Рита могла запихнуть вашего путешественника в будущее. Пока мы дойдем до установки, ты сможешь послать людей на поиски Тома Хелпа». Мир воспринял предложение с энтузиазмом. «Вы не нашли его коммуникатор», — начал рассуждать Кравцов. «Значит, он утонул на глубине, или разбит. Когда я осматривал лодку, то никаких обломков не заметил, и Айра ничего не говорила о местонахождении профессора. Значит, она не знала, что с ним произошло после ее ухода с лодки. А уходила Айра из затопленной лодки, когда Том еще оставался в ней. И, скорее всего, именно Айра предложила вариант ловушки инспектора из будущего. «Почему ты так решил?» Шторм заинтересованно смотрел на Кравцова. Их негромкие шаги отдавались легким эхом в пустоте коридора. Профессор и не подумал бы использовать подводный аппарат для ловушки, а Айра хорошо тренированный пловец. Скорее всего, ловушка заключалась в следующем. Том знал, что его преследует инспектор, но Айра не являлась целью для Риты. Профессор загружается в лодку, Рита следует за ним, последней заходит Айра. И, наверное, при погружении лодки Грин спряталась за бортом и проникла внутрь тогда, когда Хелп лодку разгерметизировал. Ничего себе, не удержался Шторм. Да, да, понятливо улыбнулся Кравцов. Айра придумала хороший ход, увлечь лодку на глубину и открыть шлюз. Рита, даже при всех ее способностях, не смогла разгадать их замысел. Айра хватает костюм и выныривает, закрывая шлюз. И тут происходит самое главное. Рите профессор уже не интересен, хотя она не знает, где второй костюм. Инспектор спасает себя и профессора, и таким образом, допросив Хелпа, узнает, где тот спрятал второй экземпляр, а допрашивает она его на берегу. То есть, Том Хелп сейчас должен лежать в какой-нибудь прибрежной пещере, и если провести к берегу прямую от места затопления лодки, то эта пещера в 2 километрах от этой линии по обе стороны. Он решительно взглянул на Шторма, посылая спасателей. Пусть тщательно обследуют береговую линию на расстоянии 5 километров. Мир уже сосредоточенно тыкал в экран коммуникатора, а Кравцов продолжал. Это объясняет то, что Рита пришла к Ире в дом. Грин была не напугана, а удивлена ее появлением и кидается в дом за костюмом. Хватает его и бежит к воде. Только там Айра может свести на нет преимущество инспектора. Рита понимает это и применяет свое оружие. И тут появляемся мы. Инспектор заметает следы и слушает наши разговоры. И когда Лира отправляется в лабораторию исследовать материал, устремляется за ней, оставив нам на время лежащую у бассейна Айру. Но как инспектор могла управлять телом Лиры? Дружище, это очевидно, засмеялся Сергей. Они обе женщины. Рите гораздо сподручнее управлять женским мозгом, чем мужским. Почему она сама не ввязалась? Зачем использовать Лиру? Рита хотела до конца быть инкогнито, невидимой ни для кого. Ну, и запутать нас окончательно. Может быть, поссорить на этой почве и под шумок смыться в свое будущее. Но ты, как назло, заблокировал установку временного перехода. И ей пришлось бы ждать, когда вся шумиха уляжется, и вы снова начнете путешествие во времени. Один костюм был у нее, а где спрятан второй, она знала, но добраться не могла. И, думаю, что подбросила бы тебе некую вещицу, чтобы ты установку открыл. Все-таки, она из будущего, а в Крыму спрятано столько артефактов. Шторм шагал и напряженно молчал, соображая. «Слушай, а ведь все как логично», — сказал он, когда они прошли несколько пролетов. «Меня интересует только одно, как Айра смогла влезть в костюм, и почему их два. Думаю, что и на этот вопрос я смогу ответить, немного подумав», проговорил Сергей. «Скорее всего, это мужской и женский. Учитывая физиологию людей, этот факт многое объясняет. Хелп не догадывался об этом и спрятал на установке мужской, а женский таскал с собой. Но вот как Айра смогла в него влезть, увы, догадаться не могу. Наверное, случайно. И на все у тебя есть ответ», пробурчал Шторм. «Теперь, да», кивнул Сергей. «Хотя, я могу и ошибаться». Двери непосредственно на установку временного перехода были закрыты, но Шторм не стал приближаться к ним близко. Он набрал комбинацию символов на коммуникаторе и терпеливо ждал. Когда прибор пискнул, аккуратно и тщательно приложил мизинец правой руки к экрану. В глубине подземелья тихо загудело, и по коридору прошелестела легкая вибрация. «Теперь можно заходить», — объяснил Мир Кравцову, подходя к дверям на установку. Те медленно открылись, и Сергей шагнул внутрь, разглядывая убранство. Усмехнулся, увидев знакомый подиум. Вспомнил, как ему было не по себе после перехода, как они катили со Штормом в креслах и минуты в камере очистки. Что дальше? Мир стоял за его спиной. «Ждем инспектора временных потоков, не оборачиваясь», — сказал Сергей. «Ты только не делай резких движений, и не пугайся, если начнет болеть голова. Расслабься. Рита не причинит тебе вреда. Заставь себя захотеть с ней разговаривать». Кравцов уже почувствовал ее появление. Неведомая сила согрела его позвоночник, и он прикрыл глаза, глубоко вздохнув. Удивился тому, что с закрытыми глазами ясно видит все пространство установки, механизмы, пульт управления подачи энергии и закрытые створки в ангар, за которыми стояла знакомая «Волга», ощутил приближение Риты. Словно теплая и нежная волна воздуха окатила грудь и лицо, и запах, настолько приятный, что хотелось вдохнуть еще глубже, наполнив легкие доверху. «Я здесь», он не слышал ее голос. Звуки, будто, печатались в его сознании, приходя в мозг из глубины тела. «Открой глаза». Она стояла рядом, почти вплотную, высокая, на голову выше Сергея, в той самой струящейся одежде. В полумраке была отчетливо видна ее фигура за этой струей, длинноногая, с очень плавными линиями на изгибах, без изъянов на коже. Волосы собраны на затылке в элегантный пучок, глаза светятся приятным голубым светом. Сергей обернулся к Миру. Тот стоял и слегка дрожал, прислонив ладони к вискам. «Что ты делаешь?» – спросил Кравцов, вновь глядя на Риту, и испугался. Вопрос вышел беззвучным, вырвавшимся из глубины сознания. «Пытаюсь с ним говорить», – так же беззвучно ответила она. «Но Мир пока сопротивляется. Его мозг не готов к разговору. Так поговори с ним звуками», – выкрикнул Сергей. «Не мучай его». Рита прищурилась, чуть приоткрыла рот, будто вспоминала, как разговаривать с помощью звуков. Шторм в это время покачнулся, взмахнув руками, но Кравцов успел подхватить его и не дал упасть. «Как же тошно!» – процедил Мир сквозь зубы, стараясь твердо встать на ноги. Сергей с трудом удерживал его, подставив плечи. Шторм благодарно кивнул ему и с вызовом взглянул на Риту. Она грациозно шагнула назад. «Мир, думаю, не нужно объяснять вам, зачем я здесь». Ее голос, вкрадчивый и мелодичный, разнесся под сводами установки. Она выговаривала слова четко, губы шевелились, как у оперной певицы в стремлении не допустить ошибки в произношении слов исполняемой арии. Кравцову было видно, что слова даются ей с трудом, она не привыкла много говорить, а может быть, говорить вслух вообще не нужно. Шторм, наконец, твердо встал на ноги. «Что вы сделали с Сергеем?» Рита кокетливо улыбнулась. «Я повысила возможности его мозга всего на 20%. Такой ответ Кравцова ошеломил. «Зачем?» – спросил он, не веря. «Это, майор, вам от меня подарок. Я не просил. Это дар, Сергей. Его принимают или отвергают. Ваш мозг его принял. Он был к этому готов». Пока Кравцов раздумывал над подарком и что с ним делать, Шторм решил с Ритой побеседовать. «Это правда то, что мне Сергей рассказал по пути сюда?» «Правда. Уточню, что никто от моих действий не пострадал. Все, кто со мной контактировал, живы и здоровы. Профессора Тома Хелпа уже нашли спасатели и поместили в специальный бокс для восстановления. Вашим медикам не составит труда вернуть его в вашу действительность. Также и тех двух женщин. Как Айра смогла влезть в костюм? И что это за костюм, раз из-за него вы примчались в прошлое?» Рита дернула тонкими бровями. «У нее получилось случайно, но она забудет об этом. Как и о самом костюме. О предназначении костюма я не скажу. Вам, Мир, знать об этом еще рано. Пройдет время, и люди научатся побеждать космическое пространство. Поверьте. Но почему рано?» Не выдержал Шторм. «К тому же, ведь я знаю о существовании костюма. Я даже видел его на Айре, трогал ткань». «И что?» – перебила его Рита. Кравцов во время диалога посматривал то на нее, то на напарника, и ждал, когда все это закончится. «Вы видели и трогали просто некую одежду. Технологию изготовления ткани и предназначение костюма вы не знаете, но...» Она глубоко вздохнула, переводя дыхание. Разговор утомлял ее. «Вспомните все достижения человечества. Открыв ядерную энергию, люди тут же создали оружие против самих себя. Мало того, чуть не сожгли общий дом в ядерной зиме. Открыли размножение нейтронов в уране, а буквально через 6 лет взорвали ядерный боеприпас. Откуда человек по фамилии Резерфорд узнал о характеристиках системы частицы, названной потом нейтроном? Он их вычислил», – неожиданно ответил Кравцов за Шторма. «Да, но это вычисление было подтверждено 12 лет спустя. И то, не сразу, а, опять же, в результате предположения. Что вы хотите этим сказать?» – нахмурился Шторм. «То, что Резерфорд каким-то образом проник в будущее. Ну, верили же люди, что Ньютона осенило божественное видение, когда он, увидев падающее яблоко, тут же вывел формулу всемирного тяготения?» Ушла от прямого ответа Рита. «Еще Архимеда в бочке упомяните», – буркнул Мир. «Не буду», – сдалась Рита. «Вы примите то, что еще не готовы к технологиям будущего. Для этого в вашем мире нет основания. Вы уничтожите и себя, и планету. Потому я здесь». Мир сжал губы. Кравцов заметил, что так происходит, когда напарник делает непростой выбор. Несмотря на внутренние принципы, выработанные за столетия, люди будущего, принимая нелегкие решения, все же мучительно раздумывали. «Допустим», — прервал молчание Шторм, — «то, что вы мне сказали, правда. Что вы намерены делать дальше?» Рита одобрительно кивнула и мягко ответила: «Я забираю у вас майора, так как он удачно завершил расследование, и вашу капсулу установки временного перехода. И как Сергей попадет в свое время?» Усмехнулся Мир. «О, не волнуйтесь, я его доставлю на вашей же капсуле, только к вам она не вернется». Шторм нахмурился. Последнее его явно не устраивало. «Погодите, как это не вернется?» «Том Хелп нарушил несколько временных законов», — спокойно объяснила она. «Даже по вашим правилам в будущее заглядывать запрещено, потому я забираю капсулу. Мало того, вы лишаетесь возможности путешествовать в прошлое, в любых экспериментах. А вот это перебор», — не согласился Мир. «Это не вам решать, а кому?» — все так же спокойно и мягко спросила Рита. «У вас есть служба контроля временного пространства?» И сама же ответила: «Нет, вы даже не представляете принцип такого контроля. Нарушив временные законы, вы переступили черту, за которой начинается бесконтрольное использование установки. Это очень опасно, согласитесь». «Да, но, Мир», — резко оборвала его Рита, — «давайте не будем дискутировать. У вас сутки после нашего ухода, чтобы полностью законсервировать установку и изъять из ее реактора основные элементы. Если вы этого не сделаете, то придет чистильщик». «Простите, кто?» «Чистильщик контроля временного пространства. Он разрушит реактор и установку, и его ничто и никто не остановит», — она сказала это резко, с металлом в голосе. «Открывайте ангар, где стоит капсула». Шторм и не думал. Он стоял, слегка расставив ноги, и наклонил голову вперед. Сергей расценил эту позу как угрозу. «Э, люди будущего!» — громко крикнул Кравцов, вставая между Миром и Ритой. «А ничего, что я тоже здесь. Отправьте меня обратно, а потом хоть носы себе пооткусывайте. Предатель!» — прошипел Шторм, отступая. «Если бы не ты, Мир, успокойтесь». Рита тоже отступила, показывая, что в конфликте не заинтересована. «Майор тут точно ни при чем. Он не только нашел меня, но и предложил рациональное решение. Мы же не будем выяснять отношения, ставя его жизнь под угрозу. Он, все-таки, наш предок». Шторм устало сел на подиум установки, жалостливо осмотрел приборы и показал рукой на угол комнаты. «Там щиток набора кода в ангар», — потом протянул Рите свой коммуникатор. «Прислоните прибор к щитку, и появится панель набор кода». Она взяла коммуникатор. «Благодарю, Мир, за понимание. А насчет чистильщика я не шучу. Просто, поверьте». Шторм только вяло махнул ладонью, отвернувшись. «Пойдемте, майор». Рита направилась в указанный Штормом угол. «У нас времени немного». Кравцов повернулся к Миру, но тот сидел, понурив плечи, и не смотрел в его сторону. «Иди, Сергей. Надеюсь, ты на меня не в обиде». Кравцову стало жаль его. Он понимал, каково это — всю жизнь посвятить тому, что вскоре будет разрушено. Глава 19. Дверь ангара медленно закрывалась, и только в самый последний момент перед тем, как створки сошлись, Мир резко встал и посмотрел на Кравцова. Затем сжал ладони в дружественном жесте прощания. Сергей сильно сомкнул веки, чтобы не прослезиться. За то короткое время, что он провел рядом с Миром, Кравцов немного узнал его, как человека, и подумал, что такого друга, там, в прошлом, ему будет не доставать. А, как напарник по оперативной работе, Шторм был великолепен. «Майор, переодевайтесь», — вывел Кравцова из сентиментальной задумчивости голос Риты. «Я взяла на себя смелость захватить вам вознаграждение. Утром наведалась в музей истории Земли и спустилась в закрома». Сергей изумленно взглянул на плоский чемоданчик с номером 321, похожий на ячейку банковского сейфа, и разложенный на капоте «Волги» костюм с длинными рукавами. Костюм был цельным, без единого шва. Сама инспектор, стоя к Сергею спиной, уже успела сбросить струящуюся одежду и глядела на него, развернувшись в полоборота. «Что вы застыли, майор? Снимайте комбинезон и берите костюм за прорезь для шеи. Умная ткань сама облепит ваше тело, как нужно». Кравцов догадался. «Значит, Айра случайно взяла костюм за это место, и ткань послушно ее обволокла?» «Да», — кивнула Рита. «Так и было. Грин у себя в доме разложила его и соображала, что к чему. Я не знала, что над ее домом висит ваш дрон-наблюдатель, и не могла его почувствовать. Аппарат лишь собирал данные и сбрасывал их в накопитель через промежутки времени, Она смущенно улыбнулась, полностью поворачиваясь к Сергею. Тот тихо застонал, разглядывая ее фигуру, и не мог остановиться или отвернуться. Я поняла, что меня обнаружили, когда дрон сбросил кусок записи, и поспешила. Айра бросилась в дом и схватила костюм. Выбегала она уже в нем, прихватив прибор для плавания, и мне пришлось действовать быстро. Под водой мои преимущества сходят на нет. Это довольно плотная среда, а на языке дельфинов я не разговариваю. Она взяла свой костюм и на глазах удивленного Сергея ткань мягко, с рук до ног, облепила тело Риты. Все это выглядело настолько фантастично, что Кравцов, не веря, помотал головой. Он не мог понять, по какому принципу сделаны эти технологии. «Майор, не напрягайтесь», Рита уже колдовала над коммуникатором шторма, открывая капсулу временного перехода. «Даже с вашими нынешними возможностями мозга вы ничего не поймете. Вы еще не одеты». Кравцов сбросил комбинезон и осторожно потянулся к новой одежде. Рита с интересом наблюдала за ним, чуть склонив голову к плечу. Сергею показалось, что она оценивала его как мужчину. Он взял костюм за вырез и потянул на себя. Ткань почти не ощущалась на теле. Так, легкие касания чего-то мягкого и эластичного. Сергей в восхищении цокнул языком. Затем, повинуясь властному жесту Риты, сел в уже открытую «Волгу» на переднее сиденье. Он с волнением наблюдал за инспектором, за ее движениями и выражением лица. Ждал, когда капсула уйдет во временный поток и доставит его в свое прошлое. Туда, где остались родные, знакомые и коллеги. Где, несмотря на все недостатки, Кравцову было спокойнее и привычнее. Чемоданчик с номером 312 лежал на заднем сидении, упакованный в специальный пакет из непрозрачного плотного материала. Рита медлила. Кравцов с вопросительным нетерпением взглянул на нее, но она только задумалась. «Сергей, а вы действительно хотите вернуться?» «Да», — ответил он, не раздумывая, «и быстрее». «Ладно, ладно», — Рита усмехнулась и набрала на панели череду символов. Кравцов зажмурился и плотно прижался спиной к креслу, вспомнив прошлый неудачный опыт. На его удивление, удар сзади был мягким, будто его чуть толкнули вперед. В голове закружилось, но не тошнотворно. Сергей хотел сказать Рите, что ему нормально, но открыть рот не смог, и испугался, но ненадолго. Головокружение прошло, и он, набравшись смелости, открыл глаза. Длинные серебряные нити, закручиваясь, убегали вдаль, обвивая Сергея всполохами сверкающей пыльцы. Они были везде, вокруг его тела, и пронзали его тело, но он не чувствовал их. Нити несли его вперед без звука, только тихо позванивала пыльца, соприкасаясь облаками между собой. Сколько Кравцов летел, он не понимал. Казалось, время остановилось, а он все летит, пока, наконец, в глубине свернувшихся в жгут нитей, не показалось яркое пятно. Оно стремительно приблизилось, расширяясь и становясь все ярче, и Кравцов будто влетел в него, вытолкнутый сгустком плотной пыльцы. На мгновение потерял способность дышать и видеть, но, вдруг, резко упал ничком на траву. Чувствительно ударился грудью и коленками о землю. «Твою мать!» – прошептал, отдуваясь от залезших в рот травинок, и попытался присесть. «Получилось!» «Эй, майор!» – услышал позади себя и обернулся. В двух шагах от него стояла Рита с двумя пакетами и озабоченно его разглядывала. Сергей вздохнул и показал ей большой палец, мол, все хорошо. Она улыбнулась и, наклонившись, положила пакеты перед ним. «Здесь ваша обычная одежда и вознаграждение. Снимайте костюм и будем прощаться. Мне пора в свое время, и оно очень непростое. И как я сниму костюм? Потяните за рукава». Он так и сделал. Ткань послушно поддалась и, как кожа слезла с его тела, свернувшись потом в аккуратный сверток. Присев, Рита взяла его, при этом глядя на Кравцова. Ее глаза печально сверкнули голубым, и она мягко дотронулась до его щеки. «Тебе будет трудно здесь, Сережа. Прости, но я не могла иначе». «Что иначе?» — крикнул Кравцов ей вслед, опомнившись спустя некоторое время, но Рита уже скрылась среди деревьев. Послышался негромкий гул, и Сергей остался один, голым сидящим на колкой траве. «Вот, черт!» — ругнулся, вспомнив, что ему надо не только одеться, но и с десяток километров идти до дороги, чтобы вызвать такси или поймать попутку в столицу. Открыл пакет поменьше. Джинсы, рубашка, трусы, носки и туфли вывалились на траву вместе с удостоверением, телефоном и кошельком. На удивление, упаковка тут же растворилась. Кравцов шустро оделся, разложил по карманам вещи и на секунду замер. Что-то было не так, но что, он пока не понимал. Дернул второй пакет, и на траве остался лежать тугой сверток в упаковке из магнита. Сквозь нее едва просвечивалась пачка евро, перетянутая резинкой. Сергей поворошил содержимое свертка, безразлично рассматривая пачки евро, долларов и рублей. Затем сунул его под мышку и осмотрел окружающую местность. Вспомнил, что в будущее они с миром стартовали от линии высоковольтной передачи, но ей поблизости и не пахло. Сознание напряглось и стало выдавать различные подсказки. Одна из них была: «Посмотри на телефон». Он вынул из кармана смартфон и нажал кнопку, заставляя экран светиться. Цифры на экране показали время и дату. Это было не то время и не тот день, когда Сергей впервые увидел шторма. Сейчас было вчера. Кравцов нажал на определение своей геолокации. Он стоял в километре от дома сестры, а приблизительно в полукилометре пролегал берег водохранилища. Было начало утра воскресенья. Сергей, не веря, покрутил головой и снова сел на траву. Он что, увидит сам себя? Как это, вообще, можно понять? Поднял подбородок, взглянув на безоблачное небо между верхушек сосен, и стал вспоминать тот день. В субботу вечером он с мужем сестры был в бане. Они хорошо попарились и, конечно, выпили. Сергей пить не умел, да и не любил. От кружки пива ему сносило сознание, и он засыпал тут же. И тогда он выпил пиво и заснул. Очнулся только к полудню, на скамейке за баней. Когда он вышел к столу, Дашка смотрела на него насмешливо-укоризненно. Сестра играла с детьми, а ее муж куда-то уехал по делам. Деловой, черт возьми. Сергей предложил жене и детям искупаться, но Дарья категорически отказалась и сказала, что надо собираться в столицу, а то к вечеру будут пробки на въезде, и ей не хотелось жариться в духоте автомобильного салона. Он сказал, что чувствует себя не совсем хорошо, и предложил ей поехать в понедельник, после обеда, что на работе он договорится. Дашка гневно сжала губы и ответила, что если он не может сидеть за рулем, то она вызовет такси, и у нее в понедельник с утра очень важная встреча, она собирается устроиться на работу, и ей поступило весьма выгодное предложение. Муж, видите ли, недостаточно зарабатывает, чтобы удовлетворить ее запросы, и понеслось. Сестра увела детей в дом, и Сергей психанул, сказал, что Дашка может ехать тогда, когда ей захочется, а он приедет домой завтра. Жена раскраснелась от злости, назвала его сволочью, и ушла в дом переодеваться. Вышла разодетая и вызвала такси. Сергей вспомнил, что денег на поездку ей не давал, как и то, что дети в тот вечер остались у сестры. «Сереж», — попросила она, поглаживая их по головкам, — «пусть они останутся у меня до конца лета». Сорванцы наперебой заголосили, что согласны. Им хорошо было там, не то, что дома каждый вечер слушать пререкания родителей. «А вы с Дарьей помиритесь, поговорите нормально». Наконец, голос сестры был печален. Кравцов сложил факты в логическую цепочку и понял, что если он будет действовать по времени, то ему не придется встречаться с самим собой. И все, что было после, можно изменить. Начальник уголовного розыска отделения полиции Выхино-Жулебино майор Сергей Кравцов зашел в свой кабинет за 5 минут до начала рабочего дня. Отчет он сделал вчера вечером, приехав из Истры, где отдыхал с женой и детьми. Дарья открыла калитку, и Кравцов, спрятавшись за баней, пристально взглянул на нее. Чуть раскрасневшаяся, в своем любимом бикини светло-зеленого цвета, жена беспечно и счастливо улыбалась. Стараясь остаться незамеченной детьми и сестрой Сергея, быстро прошмыгнула в дом со стороны открытого гаража. Сергей хмыкнул и нахмурился. Сейчас он видел Дашку совершенно по-иному. Это была не та хрупкая и стройная девушка, от которой он был без ума. Это было, как бы, в другой реальности. В этой реальности Кравцов видел слегка располневшую женщину, не лишенную привлекательности, но страстно желающую удовольствия и денег, и ради этого способной на все, предать, продать и забыть. Дашка больше не хотела детей, она принимала гормональные препараты, но они действовали на нее возбуждающе, прописанные рукой необразованного гинеколога, и ей это нравилось. Отказать в близости мужу было для нее увлекательной игрой, а ссоры с ним – развлечением, после которого ей нестерпимо хотелось уйти из дома и попасть в объятия любого самца, лишь бы у того было желание тщательно предохраняться. Муж сестры на эту роль подходил отлично, а вот и он, пришедший с пляжа и машущий сестре, что ему надо уехать по срочным делам. Заработал двигатель его джипа и машина выехала за ворота. Кравцов посмотрел на цифры в смартфоне и принял на лавочке позу утомленного алкоголем человека. Дашка появилась перед ним в майке и шортах, брезгливо скривилась, увидев мужа. «Кравцов, надо собираться домой», — сообщила она командным голосом. Сергей сделал вид, что ему плохо, и повернулся на бок. «Даш, а может, искупаемся, детей с собой возьмем, а то они все с сестрой». «Кравцов, ты не слышал?» «Я», — сказала, — «собираемся». Сергей вздохнул и бодро сел на лавочке. «У, я вижу, ты уже была на пляже. А что нас не позвала?» Дарья едва заметно вздрогнула. «Я не была на пляже». «Да ты что?» Он игриво изумился. «А что купальник на веревке сохнет? Ты его случайно постирала перед отъездом?» «А». Дашка открыла рот, чтобы сказать что-то язвительно-уничижительное, но слов не нашла. «Даш, ты можешь поехать в Москву на такси», — спокойно сказал Сергей. «Деньги ты получила вместе с удовольствием. На развод я подам сам». Этого она не ожидала. Шагнула назад в оторопи, оступилась, колыхнув грудью. «Дети поживут у сестры», — продолжал он. «Пока сами не решат, с кем остаться, но уверен, они тебе не особо и нужны. Ты не можешь», — прошипела Дарья. «Вот так ломать мою жизнь». «Почему?» — Кравцов решительно поднялся. «А ты кто такая-то? Еще скажи, что ты моя жена». «Не смеши, Даш, ты давно ей перестала быть». Смелый и твердый тон Сергея показал ей, что он знает о ее похождениях немало. «Ну, да, он же мент, но вместо того, чтобы искать решение, она лихорадочно думала, где прокололась». «Не напрягайся», — насмешливо сказал он. «Не все ли равно? Уезжай, но чтобы дети не видели. С пляжа ты пришла незаметно, сволочь». Сергей смотрел на пакет с деньгами и ждал звонка генерала. Отчет лежал сверху, вместе с рапортом об отставке. Вчера вечером, прикатив из Истры, Кравцов приехал в отдел и всю ночь просидел здесь, штудируя открытые оперативные дела. Просматривая материалы, он складывал факты в цепочку и во всех делах выявил преступников. Это далось ему без особого труда. К каждому делу он приобщил пояснительную записку с изложением версии предполагаемых действий преступников. Также указал места, где спрятаны доказательства. Закончив работу, Кравцов понял, что с таким сознанием он в полиции работать не может. Люди из-за каких-то денег друг друга предавали, насиловали и убивали. Порой так жестоко и так изощренно, что Сергея тошнило. Не от вида убитых и луж крови, а от бессмысленной жестокости. И ради чего? Ради денег, бумажек, которые и потратить-то было нельзя. Раздался сигнал тревоги. Сергей, вздрогнув, сморщился, будто от головной боли, и посмотрел на смартфон. Звук тревожного сигнала означал, что начальник майора, генерал Трегубов, хочет говорить со своим подчиненным. А Кравцову в данный момент этого очень хотелось. Генерал пригласит его в кабинет, где будет сидеть за столом Мирштурм, выдавая себя за сотрудника ФСБ. Кравцов включил громкую связь. «Здравия желаю, товарищ генерал». «Сергей, ты это...» Трегубов был явно встревожен. «Зайди ко мне, срочно», и отключился. Кравцов запер пакет с деньгами в сейф, прихватил отчет и направился к генералу. В кабинете генерала сидел Мир, худощавый со странной прической на длинных, с проседью, волосах. Он держался уверенно, но был слегка обеспокоен, хотя старался это скрыть. «Вот, полковник», — Трегубов взглянул на Шторма, потом кивнул на Сергея, — «это майор Кравцов». «Благодарю, генерал. Вы позволите, но я хотел бы поговорить с майором с глазу на глаз. Я не буду вас отвлекать от дел, мы выйдем на улицу». Трегубов согласно махнул рукой. «Прошу за мной», — властно приказал Шторм Сергею, спеша выйти из кабинета. «5 минут, полковник», — Кравцов с трудом сдерживал улыбку. «Подождите меня у вашей «Волги», я спущусь обязательно. Только не спешите». Мир на секунду задержался в дверях кабинета, в его взгляде мелькнуло удивление и растерянность. «Прошу вас», — настойчиво попросил Сергей, — «всего лишь 5 минут, и в машину не садитесь, на улице свежо, мы обязательно побеседуем». Шторм кивнул и закрыл за собой дверь. Кравцов положил перед генералом документы. «Вот, как и обещал». Трегубов мельком взглянул на отчет, даже не открывая, потом на рапорт внимательно. «Это как понимать, Сергей, не буду лукавить, нашел себе место лучше и спокойнее, а здесь я чувствую себя опустошенным». Генерал ничего не понял, это было видно по его сосредоточенному виду. «А как же дела?» «Дела раскрыты, осталось провести задержание, допросы и отправлять в суд. Я все изложил в записке к отчету. Трегубов мрачно и непонимающе посмотрел на пояснительную записку, по объему превышающую сами дела. Ладно, ты, пока иди, пообщайся с полковником, а я почитаю твое сочинение. Поговоришь, и сразу ко мне. Разговор не закончен. Кравцов забежал в кабинет, прихватил из сейфа пакет и выскочил на улицу. Шторм нетерпеливо ждал его возле «Волги». «Что вы себе позволяете, майор?» Начал он грозно, но увидев миролюбивый жест Кравцова, замолчал. «Мир, Шторм!» – тихо сказал Сергей, подойдя близко к нему. «Не нужно так кричать. Я потратил 4 минуты и 17 секунд, вместо 5. Теперь послушайте меня очень внимательно. Руководитель Академии стратегических инициатив будущего не испугался, только вопросительно нахмурился. Откуда вы знаете мое настоящее имя? Сейчас не этом. Слушайте. Вы уходите в свое будущее без меня. Найдете Айру Грин и с ней поговорите. Пристрастно, не откладывая. Возьмете у нее сверток, что передал ей профессор Хелп, и придете в свой дом. Пригласите к себе Лиру Мун. Она вам очень пригодится для переговоров. Для переговоров с кем? Не сдержался от удивленного возгласа Мир. С инспектором временных потоков Ритой Харт, ответил Сергей, вспоминая ее. Ей легче общаться с женщинами, чем с мужчинами. Отдадите Рите сверток, изъятый у Айры, и отведете на установку временного перехода. И не спорьте с ней, не спрашивайте, и не уговаривайте. Никто в вашем будущем не пострадал, и не пострадает, если вы сделаете так, как я советую. Шторм недоверчиво смотрел на Кравцова, но беспокойства не проявлял. Допустим, он провел ладонью по подбородку. Но почему я должен вам поверить? Как вы думаете, откуда я знаю профессора Академии медицины Лиру Мун? И то, что она превосходно плавает под водой. А еще про подводный аппарат, с которого исчез профессор Том Хелп. Не может быть, догадался Шторм, отшатываясь. Да, Мир, я вернулся, и все хорошо помню. Не теряя времени, напарник, проводив «Волгу» взглядом, Кравцов сел в свой автомобиль и доехал до ближайшего крупного отделения банка. Взял пакет и зашел внутрь. Симпатичная девушка встретила его дежурной улыбкой. «Доброе утро! Что вы хотели? Арендовать индивидуальную ячейку для хранения? Пожалуйста, пройдите к окошку номер 8. Талон брать не обязательно, сошлитесь на меня». Кравцов безразлично выждал процедуру оформления. Но когда девушка в окошке сказала: «Ваша ячейка под номером 321, вот ваши документы, обратитесь к любому из охраны и вас проводит», беззвучно засмеялся. Он вышел из банка и вздохнул полной грудью. Осталось подписать у генерала рапорт, и свободен. Что будет делать дальше, Кравцов не знал, да и знать не хотел. Это было неважно, но он точно знал, что вознаграждением за расследование не воспользуется. Хотя, ведь не только в этом банке есть ячейка с номером 321. Ему нестерпимо захотелось выпить чашку кофе и съесть вкусную выпечку. Сергей покрутил головой и нашел вывеску приметного кафе. Оно тут должно быть по определению рядом с крупным офисом крупного банка. Чтобы симпатичные девушки бегали туда перекусить, а деловые менеджеры проводить важные и приватные переговоры. Сигнал тревоги застал Кравцова на полдороге. «Слушаю, товарищ генерал. Майор, твою за ногу. Я тут читаю твой отчет и ни черта не понимаю. Ты что?» Далее последовали витиеватые выражения, недопустимые в приличном обществе. «Короче, неси свой зад ко мне в кабинет. Срочно». «Нет, ну ты кого вздумал в подозреваемые записывать? Без фактов, без доказательств. Одни пустые домыслы. Товарищ генерал, где найти доказательства? И какими фактами воспользоваться, я подробно изложил в пояснительной записке. В чем проблема? Пошлите опергруппу и группу захвата по указанным мной координатам, там и доказательства, и факты. Уж фактов в виде закопанных тел, для следствия будет достаточно. А каким образом ты связал убийство эскортницы с уважаемым депутатом? Я подробно все написал. На шее жены депутата золотой кулон убитой девушки. Он же не сам прилетел ей на шею. А стоимость кулона превышает мою годовую зарплату, да и приобретен он по карте уважаемого депутата. На кулоне, согласно экспертизе, остались кусочки кожи с шеи эскортницы, а на камерах в отеле, она сама с депутатом, и кулон на ее шее. «Врешь, Кравцов!» – закричал генерал. «Записи с камер ничего не показали. Запись с депутатом ушла в облачное хранилище. Я ее оттуда достал. У вас копия, а оригинал я передал в следствие. Кравцов, ты понимаешь, что сделал? Через мою голову. «Товарищ генерал, я же исполнил рапорт, в вашей силе его подписать, к чему весь этот крик?» Трегубов гневно засопел и чем-то заскрипел. «Ваш рапорт, майор, удовлетворен, с формулировкой несоответствия служебному положению. Благодарю, товарищ генерал». Кравцов отключил смартфон и зашел в кафе. Тут было уютно, несмотря на пафос, и прохладно. Он выбрал столик в глубине зала и заказал кофе. Пока услужливый официант ходил за заказом, Сергей стал думать о том, что произошло. Конечно, можно жить и в этом мире, если приспособиться. Но, приспосабливаясь, ты становишься одним из них, человеком без принципов, без совести и с жаждой денег. Ежедневное вранье начинает изматывать. Ты лжешь всем, и самому себе тоже. Потом неустанно тупеешь, выдумывая несуществующее, уходишь с головой в выдуманную реальность, отказываешь всем и во всем, становясь индивидуалом с тараканами в голове. Постепенно тебя перестают понимать, начинают игнорировать и избегать. И только деньги позволяют купить все, положение, друзей, любовь и кучу всякого барахла, которые после твоей смерти будут усердно делить те, кого ты, порой и не видел. Будущее, в котором побывал Сергей, иное. Там люди озабочены только своей полезностью обществу. Больше их ничего не волнует. Живи, трудись, отдыхай. Они малоэмоциональны, но все равно, больше живые, чем здесь. Они не умеют врать. Да, могут скрывать, но только когда их не спрашивают. Кравцов набрал номер сестры. Как там дети, скучают? Нет, отвечает сестра. Носятся, играют, купаются. Сейчас обедать будем. Как у вас с Дашей? Никак, ответил Сергей с полным безразличием. Слушай, Ира, только послушай. Ты же знаешь про своего мужа? Сестра долго молчала, потом заплакала. Сереж, прости. Да, я знаю и знала, но кому я нужна в свои годы? А он мне пригрозил. Ладно, Ира, забудь, перебил ее Кравцов. Он же не может иметь детей, а тебе ведь очень хотелось. Ты с моими, вон как возилась, пока я на работе сутками пропадал. Сестра продолжала всхлипывать. Я тут тебе передать хочу кое-что. Возьми и бросай мужа. А на что я жить буду, Сережа? Не пищи, прорвешься. Он отключился и удивленно взглянул в окно. Рядом с кафе парковалась старая «Волга». Он ожидал увидеть шторма и приготовился высказать по этому поводу колкую фразу, но из машины вышла Рита и открыла дверь в кафе. Инспектор была не похожа на ту, будущую. В кафе зашла высокая женщина в платье, которая не вязалась с «Волгой». Сотрудники кафе открыли рты, не в силах сопоставить женственную грацию и наряд Риты с машиной из прошлого. Прошлого даже для Сергея. Она, не обратив внимания на восхищенные и удивительные взгляды, твердо подошла к столику, за которым пил кофе уже бывший майор. Присела, расправив полы платья, при этом слегка оголив точеные бедра. «Каким ветром, инспектор?» – насмешливо спросил Кравцов. «Мы же попрощались. Попутным, Сережа, у тебя есть минута, чтобы расплатиться за отвратительный кофе и пойти со мной. И куда мы пойдем?» – наигранно удивленно спросил он. «В будущее. Там твое место. Здесь ты бесславно погибнешь. Мне не нужна слава при смерти. Здесь тебя просто уничтожат. Ты здесь уже никому не нужен. Ну, допустим. И что я буду там делать? Трудиться в инспекции по охране временных потоков. Дел хватает, и гораздо больше, чем на твоей прошлой работе». В кафе сотрудники и немногочисленные посетители настороженно посматривали на мужчину и женщину, сидящих друг против друга. Их немой диалог продолжался недолго. Он положил на стол купюру, а потом они дружно встали и вышли. Рявкнул двигатель «Волги». «Интересно, а сколько сейчас стоит подобный раритетный автомобиль?» — спросил один официант у другого. «Судя по даме, то тебе столько и не снилось.